Затем приводится еще одно письмо Гедеона Баранову. «Ваше высокоблагородие, милостивый государь мой! Его превосходительство ревностный попечитель здешнего края, Рязанов, обращая благотворный свой взор во все подробности, изволил писать ко мне таку. Приводя во устроение всю часть американского края, из первых моих обязанностей поставляю вникнуть в настоящее состояние пребывающей здесь духовной миссии и положить прочные меры к отвращению нужд отцов ее. Осыпая многими лестными похвалами усердия, их продолжал. Отдавая с достодолжным почтением всю принадлежащую ревностным успехам их справедливость и главному их путеводцу, свидетельствуя искреннейшую свою признательность, просил меня уведомить о ежегодно нужном содержании духовенства и благолепия храма Божия для того, чтобы он мог преподать к тому зависящие от него способы. А по получении ответа изволил уверять, что каждогоднее содержание по их требованию имеет быть выполняемо от главного правителя российско-американских областей, о чем предпишется Кадьякскому управлению компании. Того ради, ваше высокоблагородие, покорнейше прошу сим, как сам высокоуполномоченный изволил назвать, благочестивым мужам, кои, удалясь мирских попечений, грядут во имя Господне просвещать и образовать невежествующее человечество относительно пищи, одежды и всех домашних надобностей по обещанию его превосходительства отпускать, дабы мог я соизвестную воном надеждою подолгу моему донести святейшего синода, первенствующему члену, высокопреосвященнейшему митрополиту и кавалеру Амвросию. С истинным почтением имею честь быть и прочее, мая 27 дня 1807 года. И следующее письмо Гедеона Баранову. Ваше высокоблагородие, милостивый государь, помощью Всевышнего по возвращении моем в Санкт-Петербург необходимо нужно донести мне по долгу моему святейшего синода, члену высокопреосвященнейшему митрополиту и кавалеру Амвросию, как о бедственных приключениях разбития судна, на коем находился бывший здесь епископ Иоасаф, равно и о выкидах признаков судовых и других каких-либо из имуществ, где, сколько, когда, какие именно найдены были. То благоволите, ваше высокоблагородие, дать мне о сём подробное сведение, а я с истинным почтением имею честь быть и прочее. Мая 27 дня 1807 года. На последние два мои отношения получил я в ответ от господина правителя Баранова следующее. Бывшему при Кадьякской духовной миссии Александра Невской лавры, соборному иеромонаху Гедеону, от правителя Баранова. «Милостивый государь мой, на сообщение ваше от 27 числа сего мая мне доставленное честь имею объяснить». На первое, касательно разбития компанейского фрегата «Феникса» и на оном потери бывшего преосвященного Иоасафа со всею его свитою и судовым экипажем. Помянутое судно отправилось из Охотска в осень 1799 года прямо сюда, на Кадьяк, а видели его 28 числа октября того года, недалеко от Уналашки, против острова Умнак, русские алеуты тамошние. Но где оно разбилось, и по сих пор не получено никаких верных сведений. Причиной же несчастью сему полагают бывшие при отравлении их в Охотске ту, что там свирепствовало тогда смертоносное поветрие кашля, кровавых поносов и горячки. Много народу померло, а может быть из следующих при сём транспорте более 70 человек промышленных, некоторые заражены были теми же болезнями и распространили на прочих. И статься могло, что и мореход, коллежский асессор господин Шильц, от той же болезни скончался, а другого не было, а потому и судно, может быть, без управления осталось в беспрепятственном действии стихии волн и ветров. Однако ж, видимо, было оно вблизи у Налашки, под парусами при сильной погоде к Кадьяку направляемым. Выкиды судовые показались здесь, на Кадьяке, и в окружных местах в конце мая, и в начале июня последующего уже 1800 года, из коих месяцев в первом возвратился я из-под ситхи по прозимовке там. Выкидывала судовые доски, бимсы, бушприт и брамшпиль. На тугидоке тунтай берестяной с маслом, на Шуяке, у Камаке и по разным местам, даже и около Уналашки, восковые свечи и несколько порожних и с напитками, смешанными с рассолом фляг, каковую и около мыса Святого Ильи нашли же портовщики, а на острове Сюкле в Чугатской губе две оболочки кожаные с больших книг и тоже несколько восковых свеч, средних и малых, кое сколько получено, и отданы были в церковь здешнюю. В том же 1800 году осенью найден под ситхою того судна руль, а далее недалеко от острова Румянцева в бухте две того же судна мачты, около 56 градуса северной широты. Но более никаких выкидов неизвестно, и верных слухов о месте разбития не перенято. Сказывал только один из американских капитанов, Иосиф Акиин, якобы слышал от других, будто около бухты Бакарелла или Бобровой, где приставал прежней беринговой экспедиции капитан Чириков, видели у тамошних диких народов в 1801 году платье целое и в лоскутьях, подбитое лисьими мехами, какового народа те не имеют, ни торгующие пришельцы не доставляют, то и полагают быть российскому. Но правда ли то, заверно утвердить не можно. На второе, относящееся к удовольственному содержанию остающихся при миссии трех духовных особ. В первобытное прошедшее по сие время духовной миссии отцам, поскольку позволяли избытки обстоятельства, компанейских продуктов и прочего, ни в чем отказываемо не было. И впредь за удовольствие поставляю подкреплять во всех надобностях, в чем последуют недостатки их, а в компании состоит то в наличности. Притом же и сама компания в долгу еще состоит духовной миссии, взятыми его превосходительством 40 суммами ржаного провианта и на довольную сумму прежде полученных взаимообразно же товарных вещей. И хотя теперь не находится в наличности ни фунта первого, но довольно есть сорочинского пшена, коим и замениться пуд за пуд есть возможность. Из товарных же вещей, какие есть и впредь поступят, также беспрепятственно отпущаться будет по их требованиям. А между тем, по обнадеживанию его превосходительства, ожидать должно и решительного о духовной миссии, ограниченного штатом и о прочем в известность введенного положения. Но прошу покорно сделать также разрешение. По требованиям ли только начальствующего отца Германа производить отпуски или каждому из них порознь, и также для поверки отчетов старосты и приказчика нужно в конторе иметь и со стороны духовной в получаемом свидетельство. Пребываю с должным почтением моим вашего преподобия покорным слугою Александр Баранов. Мая 28 дня 1807 года. Остров Кадьяк. На что господину правителю ответствовано сим. Ваше высокоблагородие, милостивый государь мой, желаете вы, милостивый государь мой, знать, что на оставшихся здесь духовных производить отпуска по требованиям ли только начальствующего или каждого порознь? На сие имею честь сказать вам кратко. По правилам порядка должны быть производимы отпуски на одно лицо, начальствующего отца Германа, а письменное его требование или записка может служить доказательным свидетельством в поверке отчетов старосты и приказчика. С непременным и истинным моим почтением во всю жизнь пребуду и есть мы прочее. 29 дня 1807 года, Павловская гавань. 1 июня поручено от меня отцу Герману следующее. Преподобный отец Герман, по благодетельному ко мне сообщению его высокоблагородие Александра Андреевича Баранова, от 23 апреля сего года поручаю вам получить для награды определенную на воспитанников российско-американского училища, отличившихся как примерными в науках успехами, так в благоповедении примерном и показавшим довольные способности в обучении других учеников, прибывшим экзамене 21 того же месяца, сумму 300 рублей, разделив их следующим образом. Ивану Кадьякскому 90 рублей, Парамону Чумовицкому 90 рублей, Христофору Прянишникову 80 рублей и Алексею Котельникову 40 рублей. С истинным почтением имею честь быть и прочее. 11-го отдано начальствующему отцу Герману следующее постановление. Преподобный отец Герман, отправляясь теперь в Санкт-Петербург, по долгу моему, непременно нужным, признал поручить вам начальство Америко-Кадьякской духовной миссии, о чем я уже уведомил его высокоблагородие господина коллежского советника и главного правителя здешних областей Александра Андреевича Баранова. Вам же сверхличных моих с вами объяснений, к лучшему устроению и на письме объявить мои мысли обязанностью почитаю. Первое. Зная ваше достоинство и благодетельную о пользе здешнего края ревность, лестную почитаю себя надеждою, что не оставите вы опытными своими наставлениями вкоренить в сердца россиян и американцев правила благочестия, христианские добродетели и дружественную между обоими племенами связь. Известно вам, что духовных есть первый долг показывать образ христианской святости в житии своем, то я не сомневаюсь, что вы употребите должное им к тому руководство. Особенно вашему преподобию предлежит, да всяк в должности, в какую он призван, пребывать родительно, честно и благоугодно. Второе. Во всей здешней церкви находится великая течь, о чем прежде от меня была уведомлена кадьякская контора. То ваш долг еще настоять теперь о перекрытии ее. Ризница, утвари, книги для отправления службы Божией необходимые, от вас зависит поручить смотрению или иеромонаха Афанасия, или монаха Иосафа, и о тщательном всего того сбережении особо имейте попечение. Третье. По приезде моем с удовольствием приметил я в экономии вашей редкую умеренность и примерное хозяйство, как верные способы к сохранению хлеба, за которые даже его превосходительство Рязанов отдал вам истинную благодарность, был одолжен 40 суммами для подкрепления его плавания. То я и оставляю излишним напоминать вам о наблюдении подобного прежнему хозяйства, как в оставшемся хлебе, равно и в прочем имуществе, будучи совершенно уверен, что вы не опустите всего того, что только по сему предмету может зависеть от ревности вашей. Четвертое. Его превосходительство Рязанов сообщил мне, чтоб впредь до воспоследования его императорского величества воли не сочетать браком иных, кроме тех, кое здесь остаться пожелают, и в таком случае брать с них подписки, засвидетельствованные правителем и с поручительством 3 человек из тех, которые объявили себя навсегда здешними гражданами, о чем уже заведенный в конторе порядок и впредь продолжайте. Относительно доставления ежегодной народной переписи в контору о рождении, бракосочетании и умерших американцев выполнить невозможно. Во-первых, потому что народ компании, как мужской, так и женский пол, от своих жил рассылается в разные далечайшие стороны, не давая о том духовной миссии никакого сведения. Во-вторых, духовная миссия имеет только одного иеромонаха, которому также от церкви и гавани отлучиться далеко невозможно. Напоследок, оставшиеся по жилам люди распоряжаются компанейскими байдарщиками, от коих также духовные никакого о рождении и умерших сведения не получают. Поелик уж духовная миссия не имеет у себя писарей. То в случае крещения и бракосочетания для записки требовать вам от конторы вспоможения, о чем от меня уже сообщено его высокоблагородию здешнему правителю. Пятое. По прибытии моем на Неве, в дикообразный удаленный сей край, первое воззрение как на суровость климата, так и на нагую грубость природы сотрясло все мои чувства ужасом. Но когда увидел вожделенные плоды ревностных ваших успехов в ласковом с американцами обращении и в производимыми через них земледелии и хозяйственной экономии, тогда неожидаемая таковая случайность наполнила дух сладким спокойствием. Да и его превосходительство Рязанов по приезде своем, с подобным взирая удовольствием на таковые ваши в диковидной сей стране произведения, к большему еще поощрению лично при вас наградил приласканных вами американцев за их к вам послушание в трудолюбии. Потом для образования края сего признал за лучшее в основании положить 3 начала. Первое — земледелие, второе — просвещение, третье — разумножение народа. И просил меня напрягать к тому всех умы, чтоб скорее можно облагодетельствовать край сей. то и я с моей стороны при отъезде моем вам, как он и начало уже положившим, напоминаю иметь еще наибольшее о том попечение, почитая излишним о сих подробностях объяснять вам, яко довольно в том опытном. Помощь же вона можете получать от компании, о чем от его превосходительства Рязанова уже конторе предписано, а от меня сообщено его высокоблагородию Александру Андреевичу Баранову. Шестое. С удовольствием поручаю особенному вашему преподобию попечению заведенное мною российско-американское училище. В первом отделении дети должны обучаться чтению, письму и краткому катехизису. Во втором – грамматике, арифметике, священной и светской историям и географии. Кроме наук, не забывайте предметы, относящиеся к хозяйственной части. Занимайте вместо отдыха, как приуготовлять огороды, садить и сеять овощи, полоть, собирать нужные травы, коренья и удить рыбу. Установленный в училище порядок должен быть и впредь сохраняем. Наставление там от меня оставлено. Учителем признан Иван Кадьякский, товарищем его Христофор Прянишников и помощником при них Алексей Котельников. Парамону Чумовицкому при вспомоществовании других верено собирание словаря алеутского языка и сокращенное начертание грамматики того же языка. Он должен быть и переводчиком при вас. Также за отрядом учеников земледелия имеете должное смотрение и прилежание. Зависящие к тому способы компания имеет долг доставлять вам. Более всего подчитесь напоить юные сердца их правилами веры, страха Божия и всей нравственности. За преступления наказывайте. Любовь ваша ко всему благому не дозволяет мне сомневаться, что все сие от вас наилучшим образом исполнено быть имеет. Седьмое. Содержание ваше, по уверению его превосходительства, как и вам известно, представлено попечению здешнего правителя, о чем и я с моей стороны просил его. Для лучшего же порядка требования ваши должны быть на одно ваше лицо. Восьмое. Паче всего старайтесь сохранить между братствующими мир, тишину и согласие. Я надеюсь, что монах Иосаф, яко ваш духовный сын, не пренебрежет ваших наставлений, но иеромонах Афанасий, конечно, будет вам тяжел, ибо при прежде бывшем здесь начальнике оказывал он многие грубости. То я повелеваю вам силою сего предписания наказывать по вашему рассуждению. Из предписания при отправлении в Якутат видно, что он был подчинен иеродиакону Нектарию и ведено его наказывать поклонами, постом и другим образом, как рассудится». В таковой крайности я предоставляю вашему рассмотрению, истинно уверен будучи, что вы, яко опытный искусный духовный врач, сохраните во всем должную меру. Я же с моей стороны прошу и молю Всевышнего даров дателя, да ниспошлет вам силу и крепость, воеже творите и деяти о благоволении его и прочее. Июня 11 дня 1807 года.